Продолжение Петьки Паринова выступления. Проснувшись под забором, Петька потянулся, хрустнул всеми своими косточками, сел. И вместо бабушки увидел кого? Эдуарда Ивановича. Только не живого, а на афише. А рядом с ним лев. А пасть у льва оскалена, а пасть огромная. «С группой дрессированных львов!» — крикнул Петька и захохотал почему-то, словно дома оказался. Похохотав, он почесал затылок, задумчиво сплюнул. Откуда в чужом далеком городе та самая афиша, которую он еще вчера видел в своем родном городе? Ведь он ехал в поезде целую ночь. И все-таки первым делом надо сходить в цирк, а там видно будет, как жить дальше. Можно у льва кусок мяса отобрать, изжарить и кусай себе, а не льву на здоровье. Петька встал, опять потянулся, опять сладко зевнул, опять хрустнул всеми своими косточками и весело сплюнул. Желудок пока не требовал пищи, и хозяин его мог даже соображать немного. Он бодро зашагал и остановился. А где штаны? Куртка где? Рубашка? И побежал обратно. Бежал, бежал, снова остановился. Забыл ведь, где повесил одежду сушиться. Забыл, забыл, и ничего вспомнить не мог. Он погрозил кому-то кулаками и двинулся вдоль полосы березок. Ни одной приметы не запомнил. Ни одной! К тому же раздался испугавший его шепот. «Есть хочу!» Шепот был легкий, еле слышный, но Петька струсил и бросился обратно в город. А люди думали: «Спортсмен? Чемпион какой-нибудь бежит? Тренируется!» Две собаченцы за ним увязались. Бежали, бежали, да отстали. Вот как он мчался. Увидел трамвай, прыг в него. «Билетик приобретем?» — спросила кондукторша. «Какой тут может быть билетик?» — ответил Петька. «У человека ни штанов, ни рубахи, ни куртки, а вы — билетик». «А откуда ты такой взялся? И куда ты едешь без штанов, куртки и рубахи?» «В цирк еду, а сам я издалека, из другого города». Тут все пассажиры рассмеялись, а Петька начал реветь. А кондукторша безжалостно подтолкнула его к выходу. Трамвай ушел. Петька побрел вдоль трамвайной линии, не глядя по сторонам. В желудке было легко, на душе тяжело. Трамвайная линия привела мальчишку в родной город. Стоял Петька, хлопал глазами. Ведь он уехал. А оказалось, что приехал. Как так? Почему «при», а не «у»? А было так. Вагон, в котором он спал, ночью отцепили от состава, прицепили к другому, и только утром поезд тронулся в путь. А в этот момент Петька и проснулся, и выпрыгнул из вагона на окраине своего родного города. А раз он не бывал на окраине, то и не узнал ее. Но раздумывать сейчас было некогда, и Петька помчался к Лёлишне, только бы незаметно проскочить в ее квартиру. Стрелой летел он по лестнице вверх, коленки от страха дрожали, сердце стучало где-то в затылке. Лёлишну чуть с ног не сбил. Она бежала навстречу, ойкнула, спросила: «Откуда ты?» «Спрячь меня!» — прошептал Петька. «Быстро, быстренько, без разговоров!» «Не могу. Дедушка куда-то ушел». «Ничего с твоим дедушкой не будет, а со мной знаешь, что будет? Давай я у вас жить стану, я смирный. Меня кормить побольше, а больше мне ничего не надо». «Не болтай глупостей», — торопливо и сердито сказала Лёлишна. «Сейчас же немедленно иди домой. Там же волнуются. Всю ночь из-за тебя не спали. Тебя милиция ищет. Вот что ты натворил, пара несчастная. Не обзывайся. Первый раз обозвала, потому что довел всех». «Ну и ладно, я лучше в милицию пойду, пусть судят, пусть куда-нибудь садят, хоть отосплюсь». «Иди домой». «Не пойду». «Иди». «Не пойду». «Да ведь попадет же тебе». «Вот именно, потому и нету мне смысла хорошие поступки делать. Одно мне в жизни остается — спрятаться бы куда-нибудь и носа не показывать». «Петя», — почти ласково сказала Лёлишна, — «иди, а вечером в цирк пойдем». «Сейчас мне такой цирк будет», — прошептал Петька. «Тут-то я и погибну. Прощай!» И он пошел навстречу своей нелегкой судьбе. А Лёлишна побежала искать своего дедушку, который чувствовал себя феноменально здоровым.